Глава 12. С этого момента и до самой весны мы с Симамото виделись почти каждую неделю. Она приходила в один из баров, чаще не в гнездо Малиновки, а в другой, всегда после 9. Садилась у стойки, выпивала пару коктейлей и около 11 уходила. Я садился рядом, и мы разговаривали. Не знаю, что об этом думали мои служащие, мне было все равно. Так же, как в школе, я не позволял себе мысли о том, что думают о нас с ней наши одноклассники. Иногда она звонила и приглашала вместе пообедать. Чаще всего мы встречались в кафе на Амоте Сандо. Там слегка перекусывали и шли гулять. Мы проводили вместе 2, самое большее 3 часа. Когда ее время истекало, она смотрела на часы и улыбалась мне. «Пожалуй, мне пора», — говорила она со своей обычной великолепной улыбкой. За этой улыбкой я не мог прочесть никаких эмоций. Чувствовала ли она грусть при расставании или, наоборот, с облегчением избавлялась от меня, я не имел ни малейшего понятия. Я даже не мог сказать, действительно ли ей надо было идти домой. Как бы то ни было, эту пару часов вдвоем мы говорили, не останавливаясь. Ни разу, однако, наши тела не соприкоснулись. Ни разу я не обнял ее за плечи, даже просто не взял за руку. На улицах Токио Симамото сохраняла свою обычную холодную притягательную улыбку. Она не выказывала и следа тех неистовых чувств, что нахлынули на нее тем холодным февральским днем в Исикава. Теплая близость, родившаяся в тот день, исчезла. Как будто по негласному соглашению мы ни разу не упомянули о нашем странном маленьком путешествии. Когда мы шли рядом, мне очень хотелось знать, какие чувства таит она в своем сердце, куда эти чувства могут ее завести. Иногда я заглядывал ей глубоко в глаза, но обнаруживал там лишь мягкую немоту. Как и прежде, линия ее век напоминала мне далекий горизонт. Вот когда наконец-то я смог понять одиночество Идзуми во время наших с ней свиданий. Симамото хранила в себе свой собственный маленький мир. Мир, который был только для нее одной, куда мне не было доступа. Однажды дверь в этот миг со скрипом приоткрылась, но теперь, увы. Я снова чувствовал себя беспомощным, сконфуженным 12-летним мальчиком. Не знал, что нужно делать, что говорить. Я изо всех сил старался сохранять спокойствие и работать головой, но бесполезно. Все, что я говорил и делал, было не так, и все эмоции растворялись в этой лучезарной улыбке. «Не переживай», — говорила мне эта улыбка, — «все в порядке». Я был в абсолютном неведении относительно жизни Симамото. Не знал даже, где она живет или с кем. Была ли она когда-нибудь замужем? Я знал только, что в прошлом феврале она родила ребенка, который умер на следующий день. И что она никогда не работала, хотя носила самые дорогие вещи и украшения, а это означало, что денег у нее немало. Вот и все, что мне было известно о ней. Может, она и была замужем, когда родила ребенка, но никакой уверенности у меня не было. Ведь каждый день на свет появляются тысячи незаконорожденных детей. Не так ли? По прошествии времени Симамото понемногу начала рассказывать о своих школьных годах. Прямой связи между ними и ее теперешней жизнью не было, однако ее волновало не это. Я обнаружил, что ей было ужасно одиноко. Взрослея, она очень старалась быть в хороших отношениях со всеми окружающими, никогда не делая исключений. «Только начни делать исключения, и этому уже не будет конца», — сказала она мне. «Я так жить не могу». Но все равно из этого ничего хорошего не получалось. Ее позиция порождала только глупые недоразумения, которые глубоко ее ранили. Постепенно она окончательно замкнулась. По утрам ее рвало, и она отказывалась идти в школу. Она показала мне фотографию, снятую в начале старших классов. На фото она сидела в садовом кресле, окруженная цветущими подсолнухами. Стояло лето, и на ней были джинсовые шорты и белая футболка. Выглядела она просто потрясающе. Широко улыбалась, глядя прямо в камеру. По сравнению с теперешней, ее улыбка выглядела немного застенчивой. Пусть так. Это была удивительная улыбка. Такая улыбка, несмотря на ее крайнюю хрупкость, больше всего покоряет людей. Уж точно не улыбка одинокой девушки, проводящей в тоске все свои дни. «Судя по этому снимку», — сказал я ей, — «я бы решил, что ты была счастливейшей девушкой в мире». Она медленно покачала головой. Очаровательные морщинки появились в уголках ее глаз. Похоже, она вспоминала какие-то сцены из своего далекого прошлого. «Хадзиме, по фотографиям ты не поймешь ничего. Это лишь тени. Настоящее я очень далеко. Этого не увидишь на снимке». От этого фото у меня защемило в груди. Из-за него я понял, как ужасно много времени потрачено мной впустую. Драгоценные годы, которые уже никогда не возвратятся, как бы я ни старался вернуть их назад. Время, существовавшее только тогда, только в том месте. Я бесконечно долго смотрел на фотографию. «Что там такого интересного?» — спросила она. «Пытаюсь заполнить временной пробел», — ответил я. «С тех пор, как я в последний раз видел тебя, прошло 25 лет. Хочу хоть как-то заполнить эту дыру». Она улыбнулась и недоуменно посмотрела на меня, как будто увидела в моем лице что-то непонятное. «Странно», — сказала она. «Ты хочешь заполнить это белое пятно во времени, а я хочу, чтобы оно навсегда осталось белым». Начиная со средних классов, у нее так и не было настоящего друга. Она была красивой, так что мальчики обращали на нее внимание, но она их почти не замечала. С некоторыми встречалась, но никогда подолгу. «Парней этого возраста трудно любить. Ну, ты понимаешь, мальчики-подростки грубы и самонадеянны, и все думают только о том, как бы запустить руку девушке под юбку. Я была так разочарована. Хотела, чтобы все было, как у нас с тобой». «Да, но в свои 16 лет я был таким же, грубым, эгоистичным, и старался запустить руку девушке под юбку. Внутри той скорлупы был я». «Значит, хорошо, что мы так и не встретились тогда», — сказала она и улыбнулась. «Попрощаться в 12 лет и встретиться снова уже в 37, может быть, так для нас лучше всего». «Знать бы наверняка. Сейчас ты способен думать уже о многом другом, не только о том, что у девушек под юбкой, правда?» «О многом», — сказал я. «Но если это тебя так волнует, лучше надень в следующий раз брюки». Симамото посмотрела на свои руки, покоившиеся на столе, и рассмеялась. Кольца на ней по-прежнему не было. Браслет, пожалуйста, каждый раз новые часы и серьги. Но кольцо — никогда. «Я не хотела быть обузой для какого бы то ни было мальчика», — продолжила она. «Ты знаешь, о чем я. Ведь было столько вещей, которых я не могла делать. Ходить на вылазки, плавать, кататься на лыжах и коньках, танцевать на дискотеках. Просто ходить и то было довольно трудно. Я могла только сидеть с кем-нибудь, разговаривать и слушать музыку, чего мальчики в этом возрасте долго не выдерживали. И я их возненавидела». Она пила перье с ломтиком лимона. Был теплый день в середине марта. Часть проходящей по улице молодежи уже оделась в футболки с короткими рукавами. «Я знаю, что если бы ты остался тогда со мной рядом, в конце концов я стала бы и для тебя обузой. Скоро ты бы насытился мною по горло. Ты захотел бы более деятельной жизни, чтобы сходу брать препятствия в огромном внешнем мире. И я не смогла бы это выдержать». «Симамото-сан», — сказал я, — «это невозможно. Я никогда бы не смог быть с тобой нетерпеливым. Между нами было что-то совершенно особенное. Не могу выразить это словами, но это правда. Что-то уникальное, бесценное». Она взглянула на меня в упор с неизменным выражением лица. «Я не выдающийся человек», — продолжил я, — «и хвастать мне особенно нечем. Был раньше грубым, бесчувственным и высокомерным, так что, возможно, я и не тот, кто был тогда тебе нужен. Но в одном я совершенно уверен — я никогда бы не насытился тобою по горло. По крайней мере, это отличает меня ото всех тех, кого ты знала. В этом смысле я по-прежнему особый человек для тебя». Взгляд Симамото снова упал на ее руки, лежащие на столе. Она слегка развела пальцы, как бы проверяя, все ли 10 на месте. «Хадзиме», — начала она, — «грустная правда заключается в том, что вещи определенного рода невозможно повернуть вспять. Как только они сдвигаются с места, что бы ты ни делал, назад их уже не вернуть. Даже если какая-то одна мелочь идет в кривь, значит быть тому навеки». Однажды она позвонила, чтобы пригласить меня на концерт. Исполнялись фортепианные концерты Листа. Солировал знаменитый южноамериканский пианист. Я забросил все дела и отправился вместе с ней в концертный зал парка Уэна. Это было блестящее представление. Солист показал выдающееся мастерство. Сама музыка была одновременно глубокой и нежной. Зал разделял страстные эмоции пианиста. Однако, даже закрыв глаза, я не мог полностью отдаться музыке. Тонкая завеса разделяла меня и пианиста, и сколько бы я ни старался, проникнуть на ту сторону мне не удавалось. После концерта я сказал об этом Симамото, и она согласилась. «Но что в этом представлении было не так?» — спросила она. «Мне оно показалось прекрасным». «Помнишь, — сказал я, — на пластинке, которую мы слушали раньше, в конце второй части была такая маленькая царапина, ее было слышно. Пуччи, пуччи. Почему-то без этой царапины я не могу погрузиться в музыку». Симамото рассмеялась. «По-моему, это не совсем то, что называется любовью к искусству». «С искусством тут уже ничего не поделаешь. Пусть его пожирают лысые стервятники, несмотря на все мои старания. А что говорят другие, мне все равно. Я люблю эту царапину». «Может, ты и прав», — согласилась она. «Но что это за лысые стервятники? Насколько мне известно, обычные стервятники питаются падалью. А как насчет лысых?» В поезде, по дороге домой, я очень подробно объяснил ей разницу. У них все разное — место рождения, голоса, брачные периоды. Но главное, лысые стервятники живут тем, что пожирают искусство, тогда как обычные стервятники пожирают трупы неизвестных людей. Они совершенно разные. «Какой ты странный!» — засмеялась она. И там, на сиденье вагона, почти незаметно толкнула меня плечом. Первый и единственный раз за последние 2 месяца наши тела соприкоснулись.